244. Много указывалось о необходимости развития и терпения. Но на чем будет такой пробный камень? Полезно начать разговор с самым узким отрицателем. Пусть он излагает неправдоподобные измышления. Но терпеливый мыслитель покроет каждое невежество, не прибегая к отрицанию. Мыслитель в творчестве мышления убережется от раздражения. Во время урока терпения не раздражаются. Пусть невежды выходят из себя, ведь у них не имеется другого довода. Но испытатель терпения не унизится приемами, свойственными невеждам. Пусть даже в школах задают задания терпения. Невозможно без познания терпения помыслить о беспредельности. Размеры задания высшего мира требуют испытания терпением.